Более счастливая панацея. Это определенно неплохо, даже если больше ничего не выйдет. Задвинув эту часть текущих особенностей жизни в Брактон-Бэй на задний план, женщина направилась в доки поглядеть, что же происходит. Горящая фара помогала против тумана, который весь город заставлял выглядеть точно в фильме ужасов. Приглушенный рокот мотоцикла растворялся в дымке, пока она ехала, гадая, в чем же действительно дело с восстановлением доков, и при чем тут мэр. Файл, может быть переведено как дурак или как шут, в оригинале Бакинс, Т.Е., подставки для книг, но по-русски смысла особого нет. Твидл Дам и Твидл Ди, близнецы из Алисы в Зазеркалье, ну и диснеевских мультиков на тот же сюжет. В советском мультике фигурировали как Труляля и Тралиля. Бэтх, традиционный в американских ресторанах стол с двумя-тремя диванами по периметру. А поскольку ставит их вдоль стены и за диванчиком стоит перегородка достаточной высоты, получается, что каждая компания сидит как бы отдельно. Это действительно удобно. Глава 66. Гопота и налеты. Увидимся позже, девчата. Вики поднялась на фут над землей. Я собираюсь проверить, не пришли ли уже в себя мама и тетя Сара, а потом заняться подготовкой к свиданию с Дином этим вечером. Вики, оно в 6. Посмотрела на часы Эми. Сколько же времени уйдет? Сестренка, если бы ты хоть раз сходила на свидание, знала бы, ухмыльнулась Вики. Пока, Тейлор, передавай от меня привет отцу и поблагодари, что подбросил сюда. Конечно, Вики, увидимся в следующий раз. Они проводили взглядами взмывшую и скрывшуюся во мгле над головой блондинку. Спустя несколько секунд раздался вопль. Дьявол, ничего не вижу. За которым ниже по улице раздался глухой удар. Вики рухнула всего футах в 30, грозно посмотрела на сестру с подругой, только что не катавшихся по земле в приступе хохота, покачала головой и полетела прочь на бреющем. «Дуры!» – расслышала ее рык Тейлор. «Порой твоя сестра такая забавная!» – фыркнула Тейлор. Частенько помимо воли усмехнулась Эми. И они двинулись в сторону места, где их через 10 минут собирался подобрать отец Тейлор. Примерно минуту спустя Тейлор намертво застыла, глядя на переулок, который они только что миновали, и вздохнула. Без сомнения, она слышала, как там происходит гоп-стоп. «О, небеса!» – пробормотала она. «Не могли эти придурки взять выходной?» Оглядевшись, полудемон увидела, что кроме с любопытством наблюдавшими, в поле зрения всего несколько человек, туман скрывал белизной оба конца бульвара, сквозь него пробивался едва свет отдельных фонарей, даже при том, что была середина дня. «Что такое?» – поинтересовалась Эми. «Грабеж. Погоди, надо с этим разобраться». Звук чьих-то требований бабок вперемешку с угрозами и девичьим хныканьем ее раздражал. Тейлор направилась обратно к Алле и, как только зашла, проверила ситуацию всеми органами чувств и перекинулась в Сауриал. Сзади раздался резкий щелчок. Посмотрев за плечо, девушка-ящер увидела, как Эми с мрачным видом держит полностью раскрытую дубинку, и коротко улыбнулась. «Вполне достойно. Рано или поздно тебе надо учиться. Преподай же урок о чешуйчатое», — мрачно улыбнулась Эми, следуя за подругой на тускло освещенную и узкую аллею. В 50 футах дальше они обнаружили довольно высокого, но замурзанного вида мужика под 30, роющегося в дамской сумочке, в то время как владелица означенной сумочки валялась на земле, скорчившись у стены. Тейлор вгляделась и зарычала. Сумочка была знакома по школе. «А это не сумочка Люси?» Вполголоса обратилась Эми. Тейлор кивнула. «Я блокирую, ты бьешь», — прошипела она в ответ, в бешенстве пролетела над головой гопника в 10 футах и приземлилась лицом к нему. «Наслаждаешься?» — саркастично поинтересовалась Дина девушка, отчего мужик потрясенно взвизгнул и развернулся лицом к ней. Подонок явно понятия не имел, что она тут. А когда увидел ее в сумраке, полудемон с удовлетворением увидела, как его лицо становится белым, точно простыня. «Ох, чтоб меня!» — простонал гопник. «Сауриал, наконец-то кто-то меня узнал», — оскалила она в ответ чистокол зубов. «Обычно они несут что-то вроде Иисусе». Тейлор наклонилась ближе, с рычанием обнажая еще больше зубов. «Ты очень плохой человек». «Вот», — пролепетал плохой человек, бросая Люси ее сумочку и разворачиваясь бежать. Дубинка Ми со всей силы прилетела ему прямо в голову. «Иисусе!» – завопил мужчина. «Вот оно!» – довольно осклабилась ящер. Эми, вскинув дубинку над плечом, следила за грабителем, схватившегося за травму и согнувшегося в агонии. «Он не упал», — медицинским тоном заметила целительница. «Должно быть, я промахнулась по нужному месту. Попробуй снова», — предложила Тейлор. «Окей», и брюнетка снова хлестнула кончиком неразрушимой дубинки, попав пациенту прямо под ухом с другой стороны, поскольку тот вскинул руку, чтобы защитить место, в которое она ударила раньше. Раздался глухой удар, и гопник рухнул на колени. «Ага, вот оно, еще один раз на удачу, стоит попробовать». «Нет, мать вашу, перестаньте меня бить, с чего бы». Эми посмотрела на Люси в отключке, судя по уже проступившим на шее синяками, девушку явно почти задушили. «Ты ранил мою подругу». Грабитель съежился у ее ног. «Я не хотел», — выкрикнул он. «Чушь», — рыкнула целительница и саданула мерзавца по яйцам. Тот еще сильнее побледнел, застыл и медленно повалился на бок, свернувшись вокруг источника боли. Тейлор с одобрением наблюдала. «Хорошие попадания», — прокомментировала она подруге. «Если бы я использовала когти, могла бы оторвать нафиг». Гопник со стоном свернулся в клубок потуже. «Хочешь глянуть?» Подопытный лишился сознания. Героини переглянулись и ухмыльнулись друг другу. Эми сложила дубинку, убрала в карман и опустилась на колени рядом со школьной подругой, уже пришедшей в себя и постановавшей от боли. «Спокойно, Люси, это Эми. Дай мне все поправить. Эми!» Полубессознательно пробормотала та и закашлялась. «Не могу дышать». Эми положила руку на шею девушки и сердито нахмурилась. «Я не удивлена. Он крепко помял тебе гортань. Погоди», и почти сразу Тейлор увидела, как кровоподтек спадает. Несколько секунд спустя Люси открыла глаза, яростно проморгалась и сфокусировалась на улыбавшуюся ей Эми. «Блин, это ты?» – пробормотала, усаживаясь, пострадавшая. Эми ей помогла. «А где?» – голос китаяночки оборвался, когда она увидела валяющегося на земле в нескольких футах от них грабителя. «Козел!» – заверещала она, взлетев на ноги и отправив в его сторону злобный пинок. «Урод сгреб меня сзади и затащил сюда, а потом придушил. Не дергайся, он никуда не денется», — мягко проговорила Тейлор. Люси обернулась посмотреть на говорящую и застыла в шоке, распахнув глаза. «Ой, боже мой», — возопила она. «Сауриал, агась», — усмехнулась Тейлор и протянула руку, в которую Люси и вцепилась. «Рада познакомиться. Я Люси Йенг», — счастливо провозгласила девушка. «Я неделями жаждала тебя встретить. Обожаю твою работу». «Спасибо», — рассмеялась Тейлор. «И спасибо, что разобралась с этим дерьмом», — добавила Люси, снова лениво пиная грабителя. «Это не я, его уложила Эми», — сообщила с улыбкой девушка-ящер. Люси уставилась на нее и обернулась к Эми, пожавшей плечами. «Мне была нужна практика, и я не в восторге от тех, кто ранит моих друзей». «Спасибо, Эми», — Люси подошла к целительнице и порывисто обняла. «Но разве ты не целитель? Калечить гопника должно быть против каких-то клятв или что там еще». «Это врачи», — ухмыльнулась Эми. «Я никогда не приносила клятву Гиппократа или что-то в том же духе». Она опустила взгляд на свою первую жертву, со стонами возвращавшуюся в сознание. «Так что если хочу, то свободно могу ему нападать. Пожалуй, лучше не сейчас, когда он лежит», — улыбнулась Тейлор. «Давайте убедимся, что наш молодой храбрец не попробует смыться». Динодевушка склонилась над лежащим и сцепила кандалами его руки и ноги. «Ну вот, он никуда не денется. Эми, не хочешь убедиться, не искалечен ли он насовсем?» Подруга потерла шею, глядя на мужика, и наконец вздохнула. «А, ладно», — и сама нагнулась, положив ему руку на лицо. «В порядке», — доложила целительница. «Но синяки будут скверные». Брюнетка на миг задумалась, вздохнула и устранила большую часть ущерба. «Наверное, лучше не позволять людям знать, что панацея избила грабителя. Мама с ума сойдет». Тейлор со смехом взглянула, ухватила мужчинку и поставила на ноги, уставившись на него сверху вниз с высоты в 8 дюймов. Потом обнажила зубы, глядя, как тот неслабо побледнел. «Ладно, ты, мы собираемся найти копа, и ты во всем сознаешься, хорошо? Или я тебя найду и сделаю так, чтобы то, что здесь делала моя подруга, показалось легким любовным покусыванием». Полудемон наклонилась ближе и облизала губы раздвоенным языком. Грабитель в ужасе уставился на это и закрыл глаза. «Мои укусы не менее любящие, но не легкие. Понял меня?» «Да», — прошептал он. «Прекрасно. Пошли, девчата, сдадим придурка какому-нибудь копу», — улыбнулась девушка-ящер и потрепала гопника по плечу, после чего направилась к выходу с аллеи. Эми последовала за ней. Люси замерла, глядя на них, затем поспешила следом. «О, кстати, это твое», — бросила Тейлор, протягивая подруге сумочку. «Убедись, что все на месте». «Спасибо, Сауриал», — счастливо произнесла девушка, роясь в сумочке. «Ага, все на месте. Превосходно. Они с минуту шли по улице, пока не достигли основной зоны расположения магазинов, заметив полицейскую машину у дороги с парой копов, выглядывающих проблемы. Тейлор перешла на рысь и, подбежав, постучала в окно. Офицер на пассажирском сиденье опустил окно и выглянул наружу. «А, здравствуй, Сауриал», — поглядел он на нашу героиню. «У тебя для нас что-то есть?» «Имеется», — улыбнулась Дина девушка. «Засекла этого типа, когда он тут грабил мисс Йенг. Панацея была со мной, говорит, что он почти задушил девушку. Сейчас она в порядке, но я была бы благодарна, если бы вы его забрали и немного потолковали». Чешуйчатая героиня сгрузила мужчинку на тротуар. Тот просто сидел, уставившись снизу вверх на ее ухмылку и подергивающийся туда-сюда хвост. «Не могли бы вы обратить внимание, что если я его увижу снова, то могу и разозлиться?» «Я определенно так и сделаю», — сверкнул зубами полицейский, глядя на типчика, и выбрался из машины. Его напарник сделал то же самое. Они вместе споро обыскали мужичка, упаковав все, что нашли, затем приняли краткое заявление у Люси, с наслаждением наблюдавшей за процедурой. Закончив, офицеры кивнули Тейлор и остальным девушкам. «Спасибо, Сауриал, всегда к вашим услугам», — офицер улыбнулась та, отступила на шаг, глядя, как отъезжает машина, и повернулась к Люси, ту, похоже, это все впечатлило. «Рада, что смогла помочь подруге Эми. Большое спасибо вам обеим», — широко ухмыльнулась в ответ Люси. «Я реально в ауте, что смогла тебя встретить. Хотела этого с первого раза, как ты засветилась на улицах, фанатка. Мне нравится», — рассмеялась Тейлор. «Я бы с удовольствием встретилась бы и с твоей сестрой тоже», — хихикнула Люси. «Мы должны посмотреть, что тут можно сделать», — отозвалась девушка-ящер. «А я могу с вами сфоткаться, пожалуйста», — попросила китаяночка. «Подруги мне ни за что не поверят». «Конечно», — Люси протянула ими свой телефон, и они с Тейлор встали рядом. Хвост Тейлор обернулся вокруг ноги Люси, а Даллан-младшая сделала несколько снимков. Протянув телефон обратно, целительница с улыбкой смотрела, как девушка проглядывает фотки и хихикает. «Фантастика! Спасибо, это великолепно! Нам пора, но было приятно познакомиться, даже с учетом обстоятельств, Люси», — произнесла Тейлор, веселясь от нелепости ситуации. Люси улыбнулась в ответ, кратко обняла чешуйчатую спасительницу и направилась вниз по улице к автобусной остановке. Героини провожали девушку взглядом, пока она не растворилась в тумане, после чего повернулись друг к другу, улыбаясь. «Это было довольно весело», — рассмеялась Эми. «Не для него», — обратила внимание Тейлор. «Ублюдок заслужил», — рыкнула ее подруга. «Я и не спорю», — Тейлор посмотрела на часы в телефоне, огляделась и потом направилась в ближайшее подходящее место, чтобы перекинуться обратно. Эми шла позади. Зайдя в дом Далланов, Вики мимоходом заглянула в гостиную, но остановилась и вернулась по своим следам. Изучающе осмотрела мать и тетю. Обе в практически идентичных позах распластались по креслам, закрыв глаза руками. «Приветики, вы двое», — окликнула их девушка громким бодрым голосом. Женщины дружно поморщились, открыли глаза и сердито поглядели на нее. Не испытывающая раскаяния блондинка только усмехнулась. «Все еще шатает, а? Да, чуть-чуть. Спасибо, Вики», — охнула ее мать, массируя виски. «Есть предел тому, сколько болеутоляющего и чашек кофе я могу принять, пока лекарство не станет хуже болезни. А ими с тобой?» — с надеждой поинтересовалась Сара. «Неа», — помотала головой блондинка. «Стейлор, я оставила их на бульваре. Чем-то там они собирались заняться, не знаю чем. По крайней мере, она не разъезжает верхом на кошмаре», — пробормотала Кэрол. «Уже что-то. Я действительно сказала, что ей можно иметь машину». «Ага», — еще шире ухмыльнулась Вики. «Поразительно, что ты это помнишь. Никогда не видела никого столь пьяного, как была ты, кто хоть настолько был бы в себе». «Поверь, это не повторится», — с болезненным видом ответила мать. «Пьянство или наличие сознания», — расплылась в улыбке Вики. Матушка пригвоздила ее сердитым взглядом, возымевшим слабое действие, впрочем, налитые кровью глаза вносили толику угрозы. «Спасибо, Виктория. Тебе еще что-то надо?» — скрипнула зубами Кэрол Даллан. «Не, просто поболтать», — улыбнулась Вики. «Я собираюсь принять ванну и немного расслабиться. Почему-то прошлой ночью мне не слишком хорошо спалось. Слишком много шума от соседей снизу. У них была просто адская вечеринка». «Уйди, Вики», — с усталой покорностью произнесла мать. «Мы ведь еще долго будем выслушивать это, «Да», — вздохнула Сара. «Ага», — хихикнула Вики. «У меня десятки хороших реплик. И погодите, пока Эми вернется домой, сами знаете, какая она». «О боже», — в унисон вздохнули сестры, безнадежно посмотрев друг на друга. А девушка, посмеиваясь про себя, двинулась вверх по лестнице. На ее лице играла улыбка. «Ой, пригнись, я уже». «Тогда пригнись сильнее». «Я уже». «Явно нет, иначе бы ты не ойкал». Алик, потирая голову, зыркнул на Лизу, сверкнувшую в ответ улыбкой через плечо. «Большое тебе спасибо. Пожалуйста. Тут внизу воняет». Все оглянулись на Рэйчел, испепелявшую их взглядом. У ее ног вились три собаки, видимо, не разделявшие недовольство хозяйки. «Я думала, это ливневый сток, а не сточная канава. В этих местах разницы почти нет», — ответил Брайан и сморщил нос. «Но ты права, воняет охренительно мерзко. Что сдохло?» «Это», — Лиза ткнула в полужидкие останки на полу в нескольких футах от ее фонаря. «Енот, был когда-то». Угрх. Алик прикрыл рот и нос и заспешил мимо. «Ой». Все прочие вздохнули, любуясь, как щеголь хватается руками за голову и матерится под нос. «Придурок, тебе обязательно башкой проверять каждую хаву трубу, торчащую из стены», — рыкнула Рэйчел. «Это дар», — отреагировал парень полным боли голосом, потирая шишку на упомянутой части тела. «Блин, реально болит, я же говорила пригнуться», — вздохнула Лиза, поводя фонарем вокруг, после чего воспользовалась им, чтобы свериться с планом, который она развернула и придерживала рукой. «Ладно», — пробормотала блондинка, — «вот это там ведет к заливу, нам туда не надо, если нет желания поплавать, это тут выводит обратно к бульвару, так что остается та, что там слева, в смысле, та, которая наполовину залита мутной водой в отличие от остальных двух, совершенно сухих», — вздохнул Брайан. Умница кивнула и улыбнулась ему. «Конечно, а с чего бы тебе ждать чего-то другого?» Высокий молодой человек, ворча под нос, поправил набитый рюкзак, они все несли такие. «Я в самом деле надеюсь, что там столько денег, как ты говоришь», — произнес он, когда команда возобновила движение, шлепая так тихо, как только могли, по вонючей воде под ногами, это не считая запах гниющей органики и соленых болотец. «Не желаю пройти через все это и вернуться с пустыми руками. Они там будут», — заверила его девушка. «Надеюсь», — подумала она, — «или я никогда не узнаю, чем все кончится. Черные комбинезоны, которые они все натянули поверх костюмов, или, в случае Рэйчел, обычной одежды, здорово изгвоздались за последнюю милю, пока неформалы наполовину тащились по сточному каналу, но до места назначения теперь оставалось пара сотен ярдов». Лиза снова остановилась, когда они достигли очередной развилки, и сверилась с картой, после чего указала на проход по правую руку. «Туда, мы рядом, так что не шуршите, а то вдруг в подвале кто-нибудь есть», — прошептала она, двинувшись дальше. Пару минут спустя они добрались до места, где в туннеле 8 футов в диаметре был лаз доступа к поверхности, заржавленные стальные дуги вонзались в кладку, образуя лестницу, которая вела на 12 футов вверх к крышке люка на конце вертикальной трубы. Сверив символы на древнем знаке, привинченном к стенке туннеля с планами в ее руках, умница улыбнулась. «Это оно», — прошептала она, поднимая взгляд на лаз и наводя на него свет фонаря. Остальные три головы сдвинулись, чтобы тоже посмотреть. Эта крышка открывается в подвал старого склада, который они используют как хранилище. «Будем надеяться, там никого нет, но если мы его вскроем и чуток приотворим, чтобы закинуть парочку газовых гранат, а затем закроем и подождем, всех внутри должно вырубить минимум на час меньше, чем за минуту. Эта штука легче воздуха», — очень тихо уточнил Брайан. «Иначе она просто зальет подвал и пользы не будет. Легче, она медленно поднимется вверх по зданию. Это реальное старье из дерева, в нем полно дыр, так что много времени это не займет. Но даже так нам, вероятно, следует раскидать по парочке на каждом этаже. Сейф же на следующем этаже вверх, верно?» «Да, в центре здания. Планы показывают, что там несколько лет назад была старая холодильная камера, ну и стены, пол, потолок у нее страшно толстые. По моей информации, они как-то встроили туда большой сейф. Я должна буду взломать дверь в комнату, на ней электронный замок, потом сейф. Должно уйти, может, минуты две. Выгребаем все и сваливаем к чертям. А это вещество, оно не смертельно?» — поинтересовался Алик, с озабоченным видом рассматривая одну из газовых гранат, свисавших с его тактического жилета, которые они все носили поверх комбинезонов. «Нет, я проверила», — покачала головой Лиза. Передозировка практически невозможна, для реальной опасности им надо дышать часами. Из здания газ утечет меньше, чем за полчаса. Также он не горюч, так что нет риска, что светошумовые гранаты что-нибудь взорвут. Ладно. Брейн посмотрел вверх, проверил одну из ступенек, повиснув на ней со всей силы. Железка выдержала, несмотря на слабое потрескивание. Похоже, все в порядке. Сколько мне использовать? У каждого по 4, так что, используй все свои. Этого должно быть более чем достаточно, затем мы все даем тебе по одной. Так у каждого останется по 3, верно? Парень снова посмотрел вверх, проверил, легко ли добраться до гранаты, полез. Брейн. Он обернулся на голос Лизы с высоты в несколько футов над полом и увидел, как девушка держит противогаз. Блин, хорошая мысль, вздохнул верхолаз, слезая и доставая свой, после чего аккуратно натянул аппарат, затянул ремни и проверил прилегание напротив лица. Спасибо. Ну я же не хочу, чтобы ты потравил сам себя и свалился на меня, усмехнулась блондинка и надела свой. Все четверо носили маски домино вроде ее обычной, остальные заныкали свои головные уборы в рюкзаки. Переделанный мотоциклетный шлем Брейна заметно выпирал под тканью. Приятно знать, каковы твои приоритеты, хмыкнул их лидер, снова взбираясь наверх. Когда парень добрался до верха, остальные увидели, как он достал из кармана стетоскоп и надел на себя, осторожно прижав конец к крышке люка. Примерно с минуту никто не издавал ни звука. Думаю, чисто, донесся до них шепот. Гасим свет. Все 4 фонаря погасли. Рэйчел пихнула начавшую подвывать собаку, что-то ей прошептала. Животное притихло. Следом раздался слабый скрежет металла по металлу, и вместе с этим верхний конец трубы озарил слабый свет. Это Брейн приподнял край люка, засунув в щель свой тактический фонарь, чтобы удержать его открытым, и выглянул наружу. Видимо, результат был удовлетворительным. Лиза увидела, как парень достал один за другим из разгрузки 4 цилиндрических предмета и закинул гранаты через щель в подвал. И как только ушла последняя, аккуратно вытащил фонарь и медленно вернул крышку на место, крякнув от усилия. Та не успела закрыться, как они услышали слабый хлопок, первая граната взорвалась. Как только люк закрылся обратно, Брейн спустился в тоннель и, отогнув рукав, посмотрел на часы. «Как долго?» – осведомился он. «Дай 2 минуты для верности», – ответила умница. «Как только мы найдем укрепленную комнату, вы двое идите и обработайте газом остальное здание, удостоверитесь, что все вне игры. Я взломаю комнату и сейф, затем вы возвращаетесь и помогаете с Хабаром. Рэйчел, если будешь нужна, вызовем по радио. Если вернуться на 50 ярдов, слева есть вход в ливневый сток, достаточно большой, чтобы собаки прошли до поверхности, но придется проломиться сквозь старую кирпичную стену, чтобы выйти с того конца», — указала блондинка на путь, по которому они пришли. Их товарищ поглядела в том направлении и кивнула. «Вижу. Буду ждать». Все 3 собаки начали рядом с ней разбухать, обрастая костяными пластинами и рогами. «Поторопитесь. Когда возьмем хабар, возвращаемся обратно сюда и валим прочь как можно быстрее», — добавила Лиза, махнув вниз по тоннелю. «Он приведет нас в доки по ту сторону владений Союза. Это самый быстрый путь наружу. Если по любой причине все идет коту под хвост, глушим козлов светошумовыми к чертям и летим точно дерьмо по трубам. Если разделимся, встречаемся в лофте. Используйте ударные и дымовые гранаты, чтобы прикрыть отступление. Постарайтесь не выдать, кто мы, или займем рыщущего в поисках нас Лунга». Девушка многозначительно поглядела на Брейна. «Не используйте силы, если можете обойтись, они слишком узнаваемы». Черный парень кивнул, понял и, посмотрев на часы, произнес. 2 минуты прошли. Окей. Двинулись. Лиза протянула ему газовую гранату. То же сделали Рэйчел и Алик, а Брейн поместил их на место израсходованных, после чего снова проверил маску ради безопасности. «Соблюдаем радиомолчание, пока не уверимся, что достали всех». Молодой человек снова взялся за лестницу, проверив, что прицепленная к разгрузке рация включена, и снова поднялся к люку. Лиза проделала ту же проверку и последовала за ним, а следом и Алик. «Все чисто», – прошептал лидер, проскальзывая в отверстие. Блондинка проделала то же самое, следом влез Алик, и все 3 встали и огляделись. В воздухе висела дымка, отчего маломощная лампочка рядом со ступенями в углу выглядела слегка размыто. Заглянув обратно в отверстие в полу, Лиза махнула глядевшей им вслед Рэйчел. Собаки вокруг той были уже почти в половину полного размера. Трое неформалов внимательно прислушались. До ребят не донеслось ни единого звука, не считая капающей где-то вдалеке воды, так что они двинулись к лестнице. Первым шел Брайан. Приложив ухо к двери, лидер прислушался, легко открыл ее и поглядел в обе стороны. «Вокруг никого», — негромко сообщил он напарникам. Они последовали за ним в проход. Лиза сняла с разгрузки еще одну газовую гранату, вынула чеку и метнула по коридору направо. Алик последовал примеру слева. Обе гранаты тихо хлопнули и зашипели, испуская облака бледно-голубого газа. Подождав, пока они разойдутся, грабители двинулись на поиски укрепленного помещения, следуя имевшемуся у Лизы плану этажа. «Должно быть, сюда», — сообщила блондинка, коротко оглядевшись, так ей подсказала сила. Планы не точно совпадали со зданием вокруг, предположительно из-за изменений, проделанных об ради собственных нужд. Ей было видно, что некоторые двери укреплены. К тому моменту, когда злодеи нашли здоровую стальную дверь с установленным на ней электронным замком, они засекли 6 бессознательных членов банды, проверяя комнаты по пути. «Ага», — ухмыльнулась девушка, хрустнув костяшками пальцев. «Это за мной. Вы двое идите и залейте газом остальные места, а потом возвращайтесь». «Окей, увидимся через минуту», — отозвался Брайан, кивнул Алику, направившемуся вместе с ним к лестнице. Несколько секунд спустя где-то над ней послышался хлопок гранаты. Тем временем умница тщательно изучала замок, спустив на него свою силу. Код из 8 цифр. 3 попытки, затем запирается на 24 часа и врубает тревогу. Противовибрационная цепь. При замыкании сразу же запирается и врубает тревогу. Сигнализация подключена к заряду взрывчатки в полу. Глаза умницы расширились. Девушка медленно поглядела вниз, затем вокруг себя, и увидела, насколько же бетон в грубом круге примерно 6 футов в поперечнике новее, чем остальной. Она сглотнула. «Не давить», — прошептала себе блондинка, снова обследуя замок. Спустя несколько напряженных секунд она протянула руку и осторожно набрала код. Раздался гудок и красный свет промигал с полдюжины раз. «Блин». Слегка вспотев, Лиза снова потянулась, потом заколебалась. Когда она крепко призадумалась, сила вошла в штопор. На миг рука девушки опустилась, потом вернулась и набила другой, очень похожий код. В этот раз гудок был пронзительнее и зажегся зеленый свет, одновременно с тем, как дверь издала громкий звук «вжж-клац», когда механизм вытащил из рамы засов. Умница, улыбаясь, схватилась за дверную ручку и откинулась назад, открывая толстую дверь. По ту ее сторону была кубическая комната в 10 футов, почти целиком заполненная сейфом. Потянувшись зажечь свет к выключателю на обычном месте за дверью, блондинка резко затормозила, застыв от вопля силы в своей голове. Выключатель, ловушка, подрывает взрывчатку. Настоящий выключатель над дверью. «Иисусе, было близко», — подумала она, уставившись на свой палец в паре дюймов от выключателя. Отдернув его назад и направив фонарь вверх, девушка всмотрелась вверх дверной рамы. Разумеется, там был другой выключатель, с идущим от него проводом к паре ламп дневного света, установленных над сейфом. С некоторым колебанием она потянулась вверх и щелкнула выключателем. Когда же он просто щелкнул и зажегся свет, блондинка с улыбкой расслабилась. Сам сейф принадлежал к категории высокой надежности, вроде тех, какие вы могли бы обнаружить у торговца бриллиантами или в местах подобного типа, где складируются довольно значительные количества ценностей. Он был почти 7 футов в высоту и, согласно данным ее силы, весил более 6 тонн. Немного погадав, как же, черт возьми, они его сюда запихали и, если уж на то пошло, в первую очередь где вообще достали нечто подобное, блондинка покачала головой и сосредоточилась. В этот раз не было никаких мин-сюрпризов. У нее ушло меньше 60 секунд, чтобы разобраться с обоими замками и повернуть ручку привода, распахивая дверцу настежь. Девушка большими глазами уставилась на открывшуюся картину. «Чтоб меня», — раздался голос сзади, на что Лиза оглянулась и увидела Алика и Брайана, также потрясенно уставившихся внутрь. «Это чертовски больше 200 штук», — пробормотал Брайан, пока они изучали десятки кирпичиков из 50 и 100 долларовых купюр, упакованных в пластик. «Тут минимум 750 000 долларов», ликующе выдохнула блондинка. «Сне господня, вот этот джекпот. Лунг совершенно рехнется, когда узнает», — нервно заметил Алик. «Но он не будет знать, кто их взял, так что мы будем в порядке», — ухмыльнулась ему Лиза сквозь маску. «Давай, помоги мне с ними, как раз должно войти в тюки». и, скинув рюкзак, открыла молнию, и принялась выгребать наличку со всей возможной скоростью. Брейн принял у нее наполнившийся тюк и протянул свой, побольше, который девушка также наполнила, после чего повторила процесс с рюкзаком Алика. В итоге вошло все, кроме полудюжины брикетов. Лиза посмотрела на них, потом на рюкзаки и пожала плечами. Нет нужды жадничать. И самодовольно улыбнулась, когда мальчишки покосились друг на друга. Порывшись в сейфе, она обнаружила большущий конверт, открыла и проверила содержимое. «Окей, это то, что хотел босс. А что это?» — поинтересовался Брайан, пока девушка расстегнула комбинезон, затолкала внутрь папку и снова застегнулась. «Похоже на документы насчет пары строительных компаний», — проговорила та, поднимая значительно потяжелевший рюкзак и одевая на плечи. Брайан помог с этим. Он заявил, что их кто-то у него украл, и в итоге они оказались у Лунга. И на кой нашему загадочному нанимателю документы строительных компаний, без понятия, пожала плечами блондинка, втихаря намеренная очень внимательно ознакомиться с содержанием конверта, прежде чем передать его выверту. «Пошли, надо выбираться отсюда. У вас были проблемы?» «Нет, только порядка 13-14 прикорнувших опшников», — рассмеялся Алик. «Было просто, ты права. Не говори так, пока мы не выберемся отсюда одним куском», — прошипел Брайан, нервно озираясь. Алик фыркнул, похлопав напарника по плечу, и они двинулись по своим следам. «Выдвигаемся обратно», — передал Брайан по рации на разгрузке. «Лады, тут внизу ничего, но воняет по-прежнему». Двигаясь к выходу, трое молодых людей улыбнулись обиженному тону своей коллеги. Вернувшись в подвал, они посмотрели вниз в люк, увидев разглядывающую их Рэйчел. «Взяли», — окликнула та хриплым шепотом. «Чертовски ахна взяли», — рассмеялся Алик. «Вот, лови». Он снял тяжелый рюкзак и аккуратно скинул коренастой девушке, легко его поймавшей и взвесившей на руках с удивленным выражением. «Там чё, кирпичи?» — крикнула она вверх. «Типа того», — хмыкнул позер. Озадаченная собачница поставила груз, поймала еще один, а потом и рюкзак Брайана, заставивший девушку крякнуть от усилия. Грабители начали спускаться по лестнице. Первым шел Брайан. Когда он был на полпути вниз, где-то наверху раздался звук открывающейся двери. Лиза и Алик замерли, уставившись друг на друга, а Брайан прекратил движение. Следующие 10 секунд ничего не происходило. Затем раздался глухой звук, точно тело ударилось об пол. «Вот дерьмо, кто-то вошел в здание», — прошептала Лиза, вперевшись в потолок. «Их достало газом. И сколько он там продержится?» — шепнул в ответ Алик. 10, может, 12 минут?» Блондинка была не вполне уверена. Старый склад имел даже больше щелей в стенах, чем она ожидала. «Может, это был охранник снаружи, и он только один?» — в голосе Алика звучала надежда. Ответом стали шаги, за которыми последовал еще один тяжелый удар. «Только двое?» — сверху донесся вопль, а следом по полу пробарабанили целые группы ног. «А, блин, звучит, точно там армия», — проскулил брюнет. И, поглядев на уставившегося на них снизу вверх Брайана, добавил: «Давай, бегом». Брайан кивнул и шустро возобновил спуск. Алик заскочил на лестницу и проделал то же, Лиза последовала за ним, едва освободилось место. Еще несколько глухих ударов наверху показали, что газ еще действует, но также раздавалось множество приближающихся криков, как если бы люди продвигались глубже в здание. Едва они достигли дна, раздался необычайный вопль ярости. Четверка застыла, переглянувшись с побелевшими лицами. «Ах, сукин сын», — пробормотал Брайан. «Это был Лунг. Какого ха он тут забыл, плетень?» — требовательно вопросил Алик, пока они как можно быстрее натягивали рюкзаки. «Не имею никакого наха представления, ему полагалось прямо сейчас быть где-то еще», — огрызнулась та. «Не трать время на треп и не пользуйся именами. Он может нас слышать, чувства у гада очень острые. Мы оставили люк открытым, они узнают, куда мы делись», — указал Брайан. «Нет выбора, нет времени», — умница лихорадочно огляделась. «Туда, прямо в доки. Если пойдем поверху, нас сразу же засекут. Живее». Все четверо взобрались на собак, Рэйчел на ведущую, Алик и Брайан на следующую, а Лиза на ту, что в хвосте их маленького конвоя. Пригнувшись вплотную к спинам мутировавших животных, чтобы не цеплять крышу тоннеля, они держались, пока псы мчались прочь от хранилища, очень быстро становившегося весьма небезопасным. Яростный рык Лунга быстро слабел, но разнообразные звуки ясно давали понять, что вокруг рыскало весьма немалое число чрезвычайно злых членов АП в поисках воров, и было лишь вопросом времени, Когда очередная волна гневного воя, в этот раз исполненного триумфа, донеслась до них по тоннелю. «Я убью вас, мелкие куски дерьма!» «Ухох!» Лиза оглянулась и увидела позади них слабый свет. Лунг нашел тоннель. Вокруг разнеслось эхо выстрелов, даже на расстоянии до боли громкое в замкнутом пространстве ливневого стока, и в звенящей тиши, последовавшей за ними, девушка услышала, как рикошетит пули. «Быстрее!» — завопила она, держась так, точно от этого зависела ее жизнь. Свет позади становился ярче, а еще становилось теплее. В оригинале имеет место непереводимая игра слов. Ими произносит «баллс», что может означать как общеизвестные шары или яйца, так и чушь, а так фраза, увы, теряет часть эстетики. В оригинале «лад» неформалы все-таки бандитствуют, так что счел уместным жаргонизм. Дословно «рунли кишит», дословно «тхетсанцуссион», что может означать как вполне реальную фугасную противопехотную гранату, она же «бласт», так и популярную в играх и фантастике ударную контузионную, СМ, HTTP.ru Star Wars Wiki отцом Вики ударная граната. Учитывая, что арсенал Лизе выдали тинкертехный, а мокрухи не планировалось, ставлю на второй вариант. Правда, такого в их арсенале не упоминалось. Здесь идет игра слов. «Пхе докс рацитовай фром пхе сафихоусе, пхич вас бицоминка верун сафихоусе веры куицклы». Обычно «for the relief» переводится как «из всех сил», но тут явно уместнее более буквальное значение. Примечание к части. Уважаемые читатели, как вы, возможно, догадались, это последняя глава в текущем 2017 году. Такой вот подарок от меня. Теперь о грустном, в новогодние праздники новых переводов не будет. Однако я планирую причесать уже написанное и начать заново выкладывать старые главы. После этого планирую продолжать перевод в обычном режиме. Спасибо, что были со мной весь год. Всех с наступающим праздником. И пускай в новом году жизнь у вас будет не менее веселой, чем у Тейлор Варги. Глава 67. Лунг и Раптавр. «Папа, высади нас тут, дойдем пешком», — посмотрела Тейлор на отца, который посмотрел в ответ и сбавил ход. Комплекс Союза был прямо за углом. «А что так?» — с любопытством поинтересовался мужчина, останавливаясь у тротуара. «Я пойду как Сауриал, так что было бы странно, если с тобой приедут Тейлор и Эми, а возле офиса ОСП увидит Сауриал и Эми, верно?» — пожала плечами дочь. «Тоже верно», — усмехнулся Динни. «Увидимся чуть погодя». Лады, и они сами покинули машину, закрыли двери и посмотрели вслед, как машина отъезжает. Эми содрогнулась, кутаясь в курточку. «На дворе просто жуть», — пояснила она. «Ненавижу эту холодную слякоть, хуже нормальной зимы», — девушка нахмурилась, посмотрев в очень низкое небо. «Надеюсь, скоро прояснится. По прогнозу, это, вероятно, затянется только где-то до завтра», — сообщила Тейлор, направляясь прямо к ближайшему переулку между старыми складами, внимательно оглядываясь в поисках свидетелей. Где-то довольно близко пахло несколькими бездомными, но источников тепла поблизости не было видно. Найдя подходящее местечко, Полудемон, не останавливаясь, обернулась Сауриал. Следом шла Эми. Они вышли с другого конца переулка и повернули направо прямо к заливу. «Из-за того, что мы так близко к воде, только хуже», — продолжила Дина девушка, махнув в сторону невидимого в тумане берега. Издалека доносился гул работающей строительной техники, рокот и треск разносились эхом по всему району. «Ну, мне не нравится», — проворчала Эми. «Я замерзла». «Вот», — улыбнулась Тейлор, протягивая куртку потолще, до самых колен. «Попробуй». Подруга приняла похожую на полушинель одежку, подняла, полюбовалась и натянула поверх остальной одежды. Застегнула и улыбнулась. «Хорошо сидит». «Спасибо». «Где взяла образец?» «Видела сегодня похожие в том магазине на полдороге с бульвара», — отозвалась Тейлор. «Выглядела довольно мило». «Мне нравится», — сообщила Эми, оглядывая себя. Они были уже достаточно близко, чтобы различить транспорт, разъезжающий на месте бывших складов. Стальной скелет самого современного со вчерашнего дня лишился половины состава, дюжина газовых резаков разбрасывала искры вокруг рабочих, пробирающихся сквозь перекрытия и фермы, а первый из обрушенных ей каменных уже был практически убран. Экскаватор как раз загружал остатки в пару грузовиков, а в то же время вдалеке, на грани видимости, еще один начинал обрабатывать следующий склад в линии. «Вау, они реально завелись», — прокомментировала Эми, когда девушки на минутку остановились посмотреть. «Видимо, всю ночь работали», — проговорила Тейлор. «Никогда не видела, чтобы здесь работало столько народу», — Полудима наглядела ветшающие здания вокруг. Это место должно было выглядеть довольно впечатляюще 25 лет назад, когда тут было полно судовых компаний, а в залив приходили и уходили корабли. «Будем надеяться, мы к этому достаточно скоро вернемся», — отозвалась подруга. Они возобновили прогулку, направляясь к главному входу. Когда девушки подошли достаточно близко, охранники им улыбнулись. «Здравствуйте, Сауриал, Панацея, рады снова вас видеть. Если хотите встретиться с Динни, он подъехал не так давно». «Спасибо, сейчас мы направляемся в офис ОСП», — улыбнулась в ответ Тейлор. «Но мы заглянем повидать его», — она на секунду оглянулась на рабочую зону. «Такое впечатление, что дела идут очень неплохо». «Так и есть, с того момента, как твоя сестра и Слава обрушили все склады», — кивнул охранник. «Всю ночь, все рвут задницы на работе, чтобы успеть ко вторнику». «Будет весело», — рассмеялась Дина девушка. Помахав второму охраннику, подруги поднырнули под шлагбаум для транспорта и направились к своему зданию. Тейлор открыла дверь, зашла и выключила сигнализацию, затем включила свет. Эми закрыла дверь за собой и прошла к рабочему помещению, сняв с шеи ключ на цепочке, который для нее сделала Тейлор, и, отперев дверь, зашла в отдельную зону, где включила местное освещение. Тейлор присоединилась. Они вместе оглядели то, чем был заставлен лабораторный стол под лампами дневного света. «Выглядит неплохо», — произнесла Тейлор где-то спустя минуту, проводя рукой по самому крупному образчику. «Все еще требуется доработка, но испытания процесса хорошие», — согласилась Эми. Подошла к другому набору образцов, полезла в маленькую прозрачную емкость с тускло-желтой вязкой массой, достав одну из модифицированных версий своего лечащего симбианта. Их с полдюжины плавало в питательном растворе, все еще активны. «Так что система жизнеобеспечения работает», — доложила целительница через секунду. «Великолепно. И как долго она будет поддерживать их живыми?» «Вероятно, может, месяцев 6», — вид у брюнетки был не вполне уверенный. «Необходимо еще поэкспериментировать, но, думаю, для этой версии это должно быть так. Можно этот показатель улучшить. Я бы хотела довести время жизнедеятельности хотя бы до 2 лет. Какая-то форма стазиса, или, может, споры. Бактерии сибирской язвы могут столетиями жить в форме спор». ХММ, целительница с задумчивым взглядом на лице некоторое время разглядывала маленькое полуживое создание в своей руке, и, наконец, скинула его обратно в емкость. «Надо подумать на эту тему, но это должно быть возможно. И сколько версий ты уже запустила?» — поинтересовалась Тейлор. «Это 14-й вариант», — постучала ими по правому запястью в ответ. «Последние несколько изменений были скорее подстройкой функционала, а не пересмотром основ. Оно практически настолько оптимизировано, насколько возможно без полного перепроектирования. Следующее поколение гораздо сложнее, поскольку включает все прочие штуки, которые мы обсуждали. Я для него пока не вполне готова. Может, где-то к середине недели». Девушка опустила взгляд на полупустой 20-фунтовый мешок лука. «Но скоро нам потребуется больше биомассы. Картошка», — предложила Тейлор через пару секунд. «Кафетерий ее грузовиками берет. Подходит, я дома пробовала, но лук немного лучше по некоторым причинам», — отозвалась подруга. «Могу сходить и натаскать водорослей. Так и так мне сейчас надо кое-что сделать в доках». «Слишком грязно», — улыбнулась Эми. «Спешки нет, я могу подождать. Тут хватит, чтобы закончить с этими и провести еще кое-какие эксперименты. Можем заказать где-то тонну лука на завтра». «Ладно», — Тейлор открыла дверь в следующую комнату и включила свет, разглядывая ее содержимое. «Не могу дождаться, когда увижу это в деле». «Ты не можешь дождаться», — хихикнула Эми, подходя и становясь рядом. Металлическая конструкция блестела под верхним светом. «Прикинь, что я чувствую. Страшно, просто ужас. Но еще и такое предвкушение», — целительница рассмеялась, оглянувшись через плечо на лабораторный стол. «Если это работает, то и оно тоже, так что будет потрясающе весело». «Сработает», — ухмыльнулась Тейлор, закрывая дверь. «Ты в таких вещах очень хороша». «Спасибо, но без твоей помощи было бы гораздо труднее. Нам надо придумать для тебя хорошее имя», — осклабилась Тейлор. «Панацея для этого слишком скучно». «И что ты предлагаешь?» — ухмыльнулась Эми. «Что-то, что внушит людям страх перед тобой», — почесала морду когтем Тейлор. «Нечто мрачное, на грани, запоминающееся». Полудемон подумала еще немного. «Мы назовем тебя Эми-1. Подругу чуть не разорвало от хихиканья. «Имечко не мрачное или на грани», — рассмеялась она. «Конечно, оно такое. Коли ты повергла множество преступников и, позируя на груди тел, объявишь, что их вынесло ими, тебя зауважают. Ты должна будешь также обращаться к себе в третьем лице, так будет более впечатляюще. И немного жутко, ухмыльнулась Тейлор. Я тебе говорю, после месяца такого, бандюки будут драпать как черт от ладана 2, если кто-то крикнет, что ими грядет, они в штаны наложат. Знаешь, ты дура, фыркнула ими, качая головой. Попробуй еще раз. Ну, если ты забраковала подобное, идеальное, с пылу с жару, предложение, мне надо еще подумать, засопела Тейлор в поддельном раздражении. Девушки обменялись улыбками, покинули рабочую зону и оглядели основное строение. Необходимо обустроить тут нормальные уборные и прочее в том же духе, и, наверное, еще и кухню, заметила Эми. Запросто. Попрошу папу попозже, а сейчас пойду поплаваю, пока погода хорошая и туманная, улыбнулась Тейлор, направляясь к задней двери и перекидывая подруге связку ключей высокого уровня безопасности. Она пробовала сделать дубликат и обнаружила, что ее копии не работают, тут были какие-то тонкости, в которых она пока не разобралась. Если понадобится запереть дверь, код сигналки ты знаешь. Ага, ты надолго, пара часов или около того. Если понадоблюсь, кричи, я услышу. Окей, кивнула ими подруге. Я тут поработаю до твоего возвращения, если не будет срочного вызова. Увидимся. Тейлор открыла заднюю дверь и выглянула, внимательно проверив оба конца прохода. Потом, вернув голову в помещение, задумчиво добавила. Эми, добавь в список сделать тоннель отсюда куда-нибудь под воду. И, когда подруга с улыбкой кивнула, выскочила за дверь и погрузилась в залив. Когда она вошла в воду, только рябь пошла. Оказавшись под поверхностью, полудемон перекинулась, вырастая в размерах по мере того, как уходила глубже, пока не стала достаточного размера, чтобы начать работу. Мягко напевая под нос, девушка принялась копать, наслаждаясь работой и болтовней с Варгой. Б. Пригнулась Лиза, когда очередная пуля отскочила от стены тоннеля, осыпав девушку каменной крошкой. Преследователи из АПТ продолжали бешено палить, вдоль тоннеля рикошетило достаточно пуль, чтобы жизнь оставалась захватывающей. Просто смешно, пробормотала блондинка, как можно плотнее вжимаясь в спину собаки, шипы на ней попыткам не помогали. Лиза поерзала, потом посмотрела вниз и хлопнула себя по лбу. Гранаты. Идиотка вытащила упаковку газовых, придержала, пока они не достигли чуть суженной части тоннеля и метнула через плечо. На расстоянии хлопок был слабым, а шипение практически неслышным. Через 15 секунд блондинка бросила последнюю гранату. Несколько секунд спустя стрельба позади начала стихать, потом прекратилась. Можно было предположить, что большинство, если не все боевики АБД вбежали в облако газа и вырубились. Учитывая, что деваться им было некуда, это значило, что на какое-то время тоннель будет практически непроходим. Яростный рев заставил умницу содрогнуться. К несчастью, это явно не сработало на Лунге. Девушка метнула назад еще и дымовую гранату в попытке прикрыть их побег, дополнив ее светошумовой. Задержка срабатывания у вспышки была на 2 секунды дольше, и она сработала уже в облаке дыма, но даже так сквозь закрытые веки было ослепительно ярко. Блин, Лиза, предупреждай, прежде чем выкидывать подобное, лады, со злостью крикнул Брайан, когда эхо замерло вдалеке. Лиза проорала сквозь звон в ушах, если бы я предупредила вас, то и Лунга тоже. Блин, ладно, хороший довод, голос номинального лидера был злым и напуганным, за что умница вовсе не собиралась его винить. Она сама была в ужасе. Шум сзади слегка притих, видимо, Лунгу пришлись не по вкусу дымы светошумовые, но Лиза была уверена, так они обеспечили только краткую отсрочку. Рэйчел, остававшаяся во главе колонны, достигла развилки и заорала. Куда? Направо. Собаки просочились в правый тоннель. Блондинка подняла взгляд на стены, отметив, что те старше и в заметно худшем состоянии в сравнении с тоннелем, который они только что покинули. Ее озарило. Умница на миг пришпорила свою силу и подала своей собаке сигнал замедлиться, что та неохотно и сделала. «Я собираюсь попытаться взорвать тоннель», сообщила она по рации, неожиданно вспомнив о наличии таковой. Последовала пауза. Затем из прибора раздался неверящий голос Брайана. «Ты что собираешься? Обрушить тоннель?» отозвалась Лиза, озираясь, пока собака рысила вперед. Впереди сверху обнаружилось очень подходящее местечко для ее идей. Он в плохом состоянии. Думаю, пара ударных гранат уронит крышу и как минимум замедлит ублюдка. Но я должна это провернуть прежде, чем он подтянется, или мы покойники. А, пошло оно. Будь осторожна, Лиза, отозвался приятель смирившимся и обеспокоенным голосом. Я всегда осторожна, сострила девушка, снимая с разгрузки две ударных гранаты и моток лески из кармана. Угу, ну конечно, тем же тоном заметил Алик, заставив блондинку самодовольно усмехнуться. Аккуратно и быстро обвязав леской чеки гранат, она туго затянула узел, после чего указала собаке остановиться, как только они достигли нужного места. Та послушалась, подвывая и озираясь через плечо так, что было ясно, зверюга в курсе, что их преследует нечто ужасное. «Знаю, Анжелика», — вполголоса проговорила девушка, соскальзывая с огромного животного и гладя ее по голове, после чего подбежала к намеченной опорной колонне и засунула гранаты в дыру у основания, где парочка старых кирпичей выпала из дрянного известкового раствора. Заклинив взрывчатку на месте кусками кирпича, она отбежала обратно и взобралась на собаку, по ходу разматывая леску и побудила бежать. Животное было более чем радо повиноваться. Выпустив порядка сотни ярдов лески, Лиза ухватила покрепче катушку и, когда почуяла, что они достаточно далеко, дернула. Нить в руках ослабила натяжение. Тремя секундами позже позади них раздался мощнейший бум, ударная волна ударила мимо шрапнелью осколков и обдала блондинку пылью. За этим сразу же последовал ракочущий треск, потолок тоннеля начал рушиться. Умница подняла глаза и увидела, как прямо над ней падают хлопья известкового раствора, слегка побледнев, когда сила услужливо сообщила, что взрыв инициировал воронку обрушения, которая продолжит распространяться еще на некоторое расстояние. «Ох, Б!» – взвизгнула блондинка, понукая собаку разогнаться до максимума. Они едва успели, как за их спинами потолок пошел вниз. Добрая сотня ярдов ливневого стока обрушилась сама в себя. Клубы пыли, выброшенные обвалом, накрыли девушку и собаку, заставив обеих закашляться. «Вы еще живы?» – обратился Алик по рации. «Думаю, да», – при ответе Лиза снова закашлялась. «Вышло немного больше, чем я ожидала. Не тормози, даже если его завалило, надолго это его не замедлит», — вставил Брайан. «Я не торможу, поверь», — передала она в ответ. «Вполне возможно, что Лунг оказался под кирпичом и обломками, и если он не слишком вырос, это даже могло его остановить. Но на это они рассчитывать не могли, и судя на слух, Громила был не просто немного не в себе, а Лунг вне себя — это плохая новость». По крайней мере, здесь внизу Анили не был проблемой, если он не мог их видеть, то не мог и телепортироваться к ним. Но когда неформалы выберутся наружу, это может быть проблемой. Лизу озарила еще одна мысль. «Сколько осталось газовых гранат?» – поинтересовалась она. «Я все свои использовал», – отозвался Алик. «У меня одна осталась», – сообщил Брайан. «По-прежнему три», – вставила Рейчел. «По одной на каждого, хорошо, надо их распределить, если объявится Анили». Это может оказаться единственным, что на нем сработает. А, верно, вижу, куда ты клонишь. Хорошая мысль, Брайан явно был под впечатлением. Потребуется хороший расчет времени, но может сработать. Стоит попробовать. Как мы отсюда выберемся? Усилием воскресив в памяти карту, Лиза спустя пару секунд ответила на вопрос Рейчел. Еще с четверть мили, там должен быть тоннель слева, идущий вверх. Он уходит в другой склад рядом с водой. Путь заблокирован, снеси стену. Окей. Какое-то время они бежали. Позади слышались звуки, заставлявшие предположить, что Лунг как-то миновал обвал. Когда Лиза обернулась, позади снова виднелось слабое зарево. Блондинка метнула за спину еще одну дымовуху, предупредив остальных по радио и постаралась погнать собаку вперед еще быстрее. Животное тяжело дышало, явно будучи на грани изнеможения. Это было нехорошо. «Нашла тоннель», — сообщила Рейчел, и почти сразу доложила, «у стены, собираюсь ее свалить». Несколько секунд спустя Лиза услышала звуки обрушения в паре сотен ярдов впереди. «Я на складе», — радировала подельница, «быстрее, нам надо». Сигнал рации резко оборвался на середине треском помех. Несколько секунд, и Лиза расслышала выстрелы. «А, Б, здесь еще и АП», — рявкнула Рейчел. Блондинка различила взрыв ударной гранаты, затем светошумовой, около дюжины ушлепков. «Почти на месте», — крикнула умница в ответ. «Брайан, я в 5 секундах», — доложил тот. Взорвалась еще одна граната, достаточно близко, чтобы стены тоннеля задрожали. Лиза потянулась за спину, достав пистолет калибра 0.32-3, который носила на ремне за спиной и, когда они достигли конца тоннеля, взвела курок, придержав собаку. Ей очень хотелось, чтобы был другой путь, но умница знала, единственным выбором было двигаться либо назад к Лунгу, который быстро приближался, нечленораздельно, но яростно крича, либо вперед, что только привело бы их еще через считанные сотни ярдов в воды залива, либо ввалиться на склад в перестрелку между Аппой и ее друзьями. Выбор, по сути, был невелик. Яростно выдохнув, блондинка взлетела по тоннелю на склад и ворвалась в скверно освещенное помещение, размахивая пушкой в поисках мишени. Заметив кого-то в цветах Апп, она шмальнула, промахнулась, но заставила его с воплем скрыться с глаз. Сплетница лихорадочно огляделась в поисках друзей, заметила вдалеке Рэйчел на другом конце стоярдового склада. Та была на ногах, замахиваясь куском трубы на другого боевика. Тот рухнул камнем, поймав грудью импровизированную дубинку собачницы. Ее пес немедля обрушился на несчастного и немного попрыгал. Лиза поморщилась. Этот парень вне игры. Заслышав справа звук, девушка крутанулась на спине Анжелики, споро прицелилась и снова спустила курок. Бандит, как раз наводивший на нее АК-47, заорал от попавшей в колено пули. Блондинка слегка нахмурилась, когда он рухнул на землю, ухватившись за рану, автомат улетел в сторону. Она целилась в грудь. Пожалуй, даже лучше, что она промахнулась, ранение выводило из строя, но не было фатальным. Лиза. Девушка огляделась на зов и увидела Брайана, машущего из-под частично рухнувшей стены. Развернув скакуна, сплетница рванулась к нему, по пути выцелив парочку бойцов, и оба раза промазав. Добравшись до вожака, она обнаружила, что тот удерживает на собаке Алика. Коротышка истекал кровью из скользящей раны поперек грудной клетки, отчего бок комбинезона был влажным и липким. «Кость не задета», — слабо пошутился командник. «Но чертовски больно. Не слишком серьезно, но шустрить не получится», — серьезно посмотрел из-под противогаза Брайан. «Кажется, их здесь порядка 8. Во всяком случае, сейчас». Рэйчел вынесла троих, настроение у нее не очень. «Ты достала того парня. У меня остался только один магазин в запасе, а этот наполовину пуст», — отозвалась блондинка, стреляя в одного из боевиков, более упорного или менее сообразительного, чем его дружки. Тот вскрикнул в агонии и снова упал. До них донесся густой мат на корейском, или даже меньше на данный момент. Тогда 7, плюс Лунг, раньше или позже, вздохнул Брайан, с опаской поглядывая на обвалившуюся стену, за которой начинался спуск в ливневый сток. Было слышно, как приближается нечто большое. Полагаю, это слишком надеяться, что он настолько вырастет, чтобы застрять. Если его не остановил обвал, сомневаюсь, что это поможет, помотала головой умница. Надо выбираться отсюда. Идея чудо, и как я не подумал, проворчал парень. Вот зачем здесь я, ухмыльнулась блондинка. Пролетевшая мимо головы пуля заставила ее вскрикнуть и резко пригнуться. Но быть здесь не желаю, как и никто из нас, согласился Алик. Щеголь достал светошумовую гранату и отвел руку назад. Закройте глаза, предупредил он и, зашипев от боли, метнул. Несколько секунд спустя мир побелел и раздался громкий взрыв. Лиза открыла глаза и, яростно моргая, засекла двух боевиков, катавшихся по полу, зажав уши. В момент срабатывания они оказались практически точно под устройством. В этот раз она как следует прицелилась и подстрелила обоих в голень, опустошив магазин. А пока они корчились, вытащила пустую обойму и вставила полную. «Господи, Лиза», — уставился на ее работу Брайан. «Они нас убить пытались, знаешь ли», — огрызнулась девушка. «Если выбирать между мной и ними, я выбираю их. Все-таки они живы, только не слишком этим сейчас довольны». «Ладно, ладно, уймись, ты права», — вздохнул парень. «Вероятно, теперь осталось 5. Вопль на том конце склада заставил ребят осторожно выглянуть из-за стены, чтобы увидеть, как пес Рэйчел мотает обмякшее тело в пасти, пока сама девушка мутузила другого бандюка его же автоматом. И, похоже, получала некоторое удовольствие. «Трое, полагаю, мы, пожалуй, сумеем сквозь них прорваться», — предложила Лиза. «Используем еще одну вспышку и валим». «Стоит попробовать», — согласился Брайан и поднял рацию к рту. «Рэйчел, слышишь меня?» За довольно длинную паузу они начали думать, что собачница потеряла свою рацию. Но девушка наконец отозвалась, дыхание было немного сбито. «Да, чего? Мы попробуем прорваться. Не видишь, есть кто из них снаружи? Вроде тут еще двое. Еще стреляют в здание», и после паузы добавила. «Да, точно двое. Вижу отсюда одного. Черт, тогда дымовухи», предложила Лиза. «Я могу просто залить округу своей тьмой, заявил ей Мрак. «Конечно, можешь, что прямо укажет на нас. В настоящий момент они не в курсе, кто мы. Если возможно, я бы предпочла выбираться, не оставляя ключей, которые приведут их прямо к нам на порог», — ядовито заметила умница. Брейн через секунду-две кивнул. «Ладно, имеет смысл. Но если встрянем, я все равно так сделаю. Достаточно честно, только не лезь на рожон». Алик, который, пока они спорили, наблюдал за окрестностями, шевельнул рукой. Замеченный им боевик споткнулся и с гулким ударом протаранил головой стену. И больше не встал. Парень поднял бровь и ухмыльнулся. «Сработало лучше, чем ожидал. Если будет шанс, повтори», — впечатленно посоветовал Брейн. Когда в строении осталось только двое боеспособных опшников, стрельба заметно поутихла. Как Лиза подозревала, у них тоже заканчивались патроны. Она слышала, как что-то поднимается по тоннелю, что значило, у них только 15-20 секунд. «Ладно, нам надо действовать прямо сейчас», — сообщила она и передала по радио. «Кидай все имеющиеся дымовухи, живо. Постарайся закинуть между аппинами, лады». Секунду спустя до ребят донеслись три резких хлопка, после чего снаружи склада повалил дым. «Давай, мы следом». Ответа не было, но они увидели, как третий пес с Рэйчел на спине нырнул в дым. «Пошли, парни». Лиза достала последнюю светошумовую гранату и со всей силы метнула вниз по тоннелю, после чего развернула и пришпорила Анжелику. Раздалось несколько выстрелов, но дымовая граната, которую Брейн кинул перед стрелком, быстро их скрыла. Спустя несколько секунд команда неслась прочь от склада. Из здания вырвался яростный вой вкупе со выплеском огня, жар от которого чувствовался за 300 ярдов. «Как раз вовремя выполз», — благодарно подумала девушка. «Теперь надо реально сбросить УАЗ хвоста». Спустя несколько секунд у умницы начала нарастать уверенность, что это вполне может получиться. Они раскидали по переулкам наличные дымовые гранаты, неподвижный воздух и туман здорово помогли, пока большую часть заброшенных доков не затянуло полностью. Лиза засекла приличное количество вероятных барыг, бросившихся в рассыпную, едва заслышав, как бесится Лунг. Видимо, не хотели встревать. Ну, винить их определенно было нельзя, но хотя бы с этого направления неформалом вряд ли что грозило. Взрыв, раздавшийся слишком близко, застал ее полностью врасплох. «Ох, Б!» — вскрикнула умница, в ужасе опознав возникшую перед ними фигуру. «Они ли?» «В рассыпную», — скомандовал Брейн. «Он не может телепортироваться к нам, если не видит. Помните, прямая видимость. Используйте последние дымовухи и вспышки». Рэйчел ушла влево, Брейн с Эликом вправо, а Лиза финтом обошла фигуру Анили, зубами вытащившего чеки гранат в своих руках. Когда те сработали позади, девушка на собаке была всего в 30 футах. Клон исчез во вспышке взрыва, а по ним пробарабанили осколки. Собака под Лизой споткнулась и выправилась, блондинка при этом чуть не свалилась. Она почувствовала, как что-то врезалось в рюкзак, по-прежнему висевший на спине. Упакованная наличка приняла шрапнель на себя, а левую руку пронзила острая боль. Девушка опустила взгляд и увидела, что комбинезонный костюм под ним разорваны и покрываются кровью. Ранение не было серьезным, но слишком близким к тому. Сплетница кинула последнюю дымовую гранату, ухватила светошумовую и принялась ждать.